Научная работа для них – естественная форма существования. Прочной системой связей будущее Олега было обеспечено. Он с малолетства был записан в ученые. Как когда-то дворянские недоросли с колыбели проходили службу в полках. Поступив в институт, он уже твердо ориентировался на аспирантуру. Данные у него были: способный, начитанный, с хорошей памятью. Он обращал на себя внимание преподавателей прежде всего прекрасной, правильной речью. Сейчас вообще мало кто говорит правильно, среди молодежи это особенно редко. Например, манера склонять числительные почти утрачена. Когда Олег Раков в докладе на студенческой конференции четко отчеканивал какой-нибудь 4875, старые профессора настораживались, кивали лысинами и расцветали улыбками. И на экзаменах красивая, правильная речь тоже помогала Олегу. Любой экзаменатор, услышав первые его фразы, уже настраивался на пятерку. И в самом деле, правильно и красиво трудно нести чепуху. Олег чепухи и не нес. Знания у него были не всегда глубоки, но всегда блестящие. Он прекрасно вникал в психологию каждого педагога, знал, змей-искуситель, чем ему польстить, выказав интерес к его педагога, любимой тематике, показав, что знаком с его педагога работами. Искусно пользовался дополнительной литературой, часто не вполне овладев основной. Бывают в вузах такие записные отличники. С первой же сессии они создают себе репутацию и дальше на ней катятся, как на колесах. Этих отличников хорошо знают преподаватели и торопятся ставить им пятерки, не копая слишком глубоко. У товарищей по курсу Олег особой симпатии и, как говорится, авторитетом не пользовался. Внешний блеск и хорошо организованная речь в этом деле мало что значит. Студенты, куда лучше, чем преподаватели, умеют распознать, что почем и кто чего стоит. Щегольская одежда Олега, геометрического узора джинсы, разные цепочки, бляшки, запонки мало у кого вызывали зависть, чаще снисходительную иронию. Лет 10-15 назад про заметно одетого парня говорили «стиляга», а теперь на полуанглийском «центровый мэн».